Глава 13. А потом она подтверждается. «Вот ты и нашлась!» Звучит громовым раскатом над головой. Поднимаю взгляд и вижу его. «Вы ошиблись!» Произношу дрожащим голосом. Шмыгаю носом. Данил Морозов. Смотрит на меня с высоты своего роста. Его серо-голубые глаза сейчас вглядываются в мое лицо, считывают эмоции. Зачем-то он нашел меня почти через 2 месяца. Жадно разглядываю его лицо. Скулы будто стали острее, выразительнее. Твердые губы искривлены в подобии улыбки. Едкой, ироничной. Не такую его улыбку я помню. От этой мое сердце падает в пятки. Я бы и дальше продолжала его разглядывать, но под насмешливым взглядом краснею и смущаюсь. Вновь упираясь взглядом в черное дорогое пальто. «Я никогда не ошибаюсь, Инна». Он продолжает цепко держать меня за локоть, сжимает пальцы чуть сильнее. Мне кажется, что даже как-то злее. «Или правильнее будет, Ирина», — произносит мое настоящее имя, добивая этим. «Знает. Он все про меня знает», — приходит четкое понимание. «Не совсем все», — напоминает включившийся мозг. Это позволяет перевести дыхание, но сердце все равно грохочет и в ушах кровь шумит. «Что вам нужно?» Я не могу поднять на него взгляд. Стыд начинает сжигать меня. А ведь, когда мы вместе проводили ночь, мне стыдно не было. Все казалось правильным, естественным. Таким, как и должно быть между мужчиной и женщиной. Морозов пальцами второй руки сжимает мой подбородок. Без перчаток они обжигают жаром касания мою замерзшую кожу. Чуть надавливает, заставляя запрокинуть голову и смотреть ему в лицо. Морозов в такую погоду без шапки. На его волосы падает снег. Хочется протянуть руку и стряхнуть его. Помнится, мы давно перешли на «ты». Его взгляд меняется, становится тяжелым. В серо-голубых глазах теперь такой же холод, как и на улице. А у меня страх скользит по позвоночнику капелькой ледяного пота. Интуиция буквально кричит, что не просто так вдруг я понадобилась Морозову спустя столько времени. Пытаюсь проглотить вставший в горле ком. Напряжение внутри меня нарастает. Уже даже голова кружится начинает от нехорошего предчувствия. Будто беда сейчас случится. И следующие слова Морозова пугают меня до обморока. «Я только что от твоего врача». Говорит, будто многотонную бетонную плиту на меня обрушивает. «И по этому поводу нам нужно поговорить». «Нет!» — я отрицательно качаю головой. «Что нет?» — спрашивает чуть насмешливо. «Нам не стоит говорить, или эта неопрятная мадам ошиблась?» Отпускает мой подбородок. Засовывает руку в карман своего пальто и достает лист с УЗИ. «Вот здесь. Ирина Кузнецова. Ясным по белому все написано». Снова прячет снимок и описание в карман. «В связи с чем у меня есть несколько вопросов, которые я не собираюсь обсуждать на улице». «И я не собираюсь ничего обсуждать!» Дергаюсь. «Отпусти!» — шиплю. Внутри меня паника. Я еще сама не могла принять свое новое положение, а тут Морозов. И уже все знает. «Нет». В его голосе металл. Рядом у тротуара тормозит большой джип. Морозов тащит меня к машине. Ему мое сопротивление, как трепыхание мотылька. Скольжу подошвами по снегу и льду. Распахивает заднюю дверь. «Садись», — командует. «Не сяду. Я упираюсь изо всех сил, которые совсем не равны. Отпусти!» «Садись!» — чуть повышает голос. «Но я упрямлюсь. Если я сяду в эту машину, то даже боюсь представить, что со мной сделают». Морозову надоедает мое упрямство. Он перехватывает меня поперек и просто запихивает на заднее сиденье. От резкого движения ушиб напоминает о себе. Да еще и Морозов задевает место удара. «Ай!» — всхлипываю. На глазах наворачиваются слезы. Морозов прищуривается. Кладет большую ладонь на мое бедро и нажимает. Я опять вскрикиваю и кривлюсь от боли. «Что это?» — жестко спрашивает. «Не твое дело!» Хочу ответить дерзко, но получается слезливо. Не хочу с ним разговаривать. Он меня сейчас пугает очень сильно. Не понимаю, как я решилась уйти с ним из клуба. Отползаю по сиденью в противоположный угол, дергаю ручку, пытаюсь отжать кнопку блокировки. Бесполезно. «Успокойся уже!» Морозов садится в салон и хлопает дверью. Двигается ко мне. У него получается нависнуть надо мной, загнав меня в угол. «Нам нужно поговорить о твоей беременности». «Моей беременности! Вот именно!» — огрызаюсь от страха. «Ты-то здесь при чем?» «То есть ты со всей стопроцентной ответственностью можешь мне подтвердить, что ребенок не от меня?» — спрашивает, внимательно вглядываясь мне в глаза. «И мне бы сейчас сказать «да», уверенно послать его, засмеяться ему в лицо. Вот только врать я не умею». Вместо уверенности я мямлю в ответ. «Это не твой ребенок», — и отворачиваюсь. «Ясно», — усмехается. «Врать ты не умеешь, Инна Ирина. И от кого же ты беременна?» «От своего парня», — тихо отвечаю, смотря в спинку водительского сиденья. «Которого у тебя нет». Морозов уверен в своих словах. «Хватит врать, я уже все про тебя понял», — выговаривает с презрением. «Да что ты понял?» — гневно спрашиваю, найдя в себе силы смотреть ему в лицо. «Ты даже не понял, что был у меня первым!» Выкрикиваю и замолкаю, широко от шока распахивая глаза. «Поехали!» — рявкает Морозов, и от этого окрика вздрагиваю. Джип тут же трогается с места. Слышу, как немного свистят шины, а потом авто резко ускоряется. Он не сводит с меня тяжелого взгляда. Такого острого, что мне кажется, будто сейчас здесь препарируют меня. «Ты врешь», — произносит уверенно. «Нет!» — кричу мысленно, но предательские слезы выдают меня с головой. Данил неверяще качает головой, рассматривает меня внимательно, а потом кладет руку на мое бедро и тянет меня на себя. Вскрикиваю, и слезы брызгают из глаз. Всхлипываю. «Больно?» Короткое слово падает камнем. «Нет», — отчаянно вру. Но Морозов мне не верит. Нажимает еще раз. Стискиваю зубы, чтобы не вскрикнуть. Но Данил все читает по моему лицу. Не отводя от меня темного взгляда, приказывает. «В клинику». «Не надо», — пытаюсь протестовать. «Я мазь уже купила». «Какую мазь?» В голосе Данила плещется подозрение. «От ушибов», — мямлю я. «Не верит». Лезу в сумку, чтобы показать. Стаскиваю с рук перчатки, пытаюсь засунуть их в карманы. Дура. Пока я вожусь, выпадает эта злосчастная бумажка. Она вылетает и падает на пол. Хочу схватить ее, но Морозов быстрее. Поднимает, вчитывается, и на его лице проступает бешенство. «А мне эта грымза ничего не сказала». Сминает направление и опять бросает на пол. Снег тает, и бумажка падает в лужицу. Вот не могла сразу упасть туда. Как девок шугать, так это она смелая. А как отвечать за свои слова, так прикинулась хорошей. «Ты уже решила?» — спрашивает меня. Взгляд стал еще более жутким, пугающим. Мне казалось, страшнее уже некуда. Оказывается, есть. «Нет», — опять мямлю. «Я только сегодня узнала». «И мне говорить не собиралась», — констатирует факт. Опускаю взгляд. Данил понимает, что это означает «да». Поворачивается и откидывается на сиденье. Достает телефон. Крутой гаджет за баснословные деньги. Водит пальцем по экрану, а потом прикладывает к уху. «Влад, твоя жена к какому гинекологу ходит?» — спрашивает, даже не поздоровавшись. «Расспрашиваю, значит, надо!» — рявкает в ответ собеседнику. Опять слушает. Стискивает челюсти так, что желваки выступают. «Просто фамилию врача и адрес больнички назови!» — рычит уже. «В жизни не поверю, что ты не в курсе!» — выдыхает. «Нет, проблем нерешаемых нет. Потом расскажу». Сбрасывает звонок, а спустя пару секунд приходит сообщение. Вчитывается. «Ну, как раз туда мы и едем», — произносит, повернув голову ко мне. «Я не специально», — начинаю оправдываться. «Я не знаю, как так получилось». Снова всхлипываю, тереблю ручки сумки. Меня все трясет от лютого страха. Я знаю, что сейчас услышу ужасное обвинение. «Я не знаю, как так получилось», — произношу в полном отчаянии. Слова даются с трудом. Мне даже дышать тяжело. Нос забит из-за слез. «Я знаю», — резко бросает Морозов. «Но об этом мы поговорим позже, когда приедем в мою квартиру». «Может, лучше сейчас?» — робко спрашиваю и опять шмыгаю носом. «Вы мне верите?» «Перестань выкать», — произносит хмуро. Сводит брови на переносице. «Я знаю все», — подчеркивает интонацией. «И тут тебе действительно в некоторой степени повезло. И пока я уточняю кое-какие детали, ты будешь жить в моей квартире». Его слова повергают меня в шок. «Жить с ним? Я не могу. У меня учеба, последний курс, диплом». Привожу аргументы. Вот только Морозову на все плевать. Его ничего не трогает. Сейчас он чужой, черствый, далекий. Несмотря на то, что сидит меньше, чем на расстоянии вытянутой руки. Несущественно. Прибивает меня одним единственным словом. Да, для него это все несущественно. Я и моя жизнь для него не значат ровным счетом ничего. Такие, как Данил Морозов, хозяева жизни. У них есть все и даже больше. А непутевые студентки могут только до крови ободраться об острые грани сияющего айсберга. А потом, истекая кровью из разбитого сердца, будут собирать себя из осколков. «Ответь», — бросает Морозов. Я непонимающе хлопаю глазами. «Ответить что?» — глупо спрашиваю. Я дезориентирована. Плохо воспринимаю происходящее. Слишком много всего обрушилось сегодня на меня. «Твой телефон скоро охрипнет», — кивает на мою сумку, а потом опять откидывается на сиденье. И только после его слов понимаю, что это не музыка радио, это мне звонят. Дрожащими руками достаю телефон, и он сразу замолкает. Там 15 пропущенных от Машки. Не успеваю нажать на кнопку вызова, как телефон опять оживает. Беру трубку. «Ирка!» — Маша кричит. «Где тебя носит? Что случилось? Какого черта трубку не берешь?» Сыплются вопросы. Я не могу вставить ни слова. «Чего молчишь?» — опять орет Маша. «Потому что ты кричишь», — отвечаю. Пытаюсь, чтобы мой голос звучал хоть как-то нормально. Удается плохо. «Что с голосом?» — спрашивает Маша подозрительно. «Ты вообще где?» Я смотрю на Морозова. Он отрицательно качает головой. Да я и сама ничего ей говорить не хочу. Машка — ураган. От ее вмешательства станет только хуже. «Ничего такого», — говорю на выдохе. «Направили в другую больницу». «Да?» — тянет недоверчиво. «Ирка, ты что-то темнишь. Куда едешь? Я тоже приеду». «Не надо», — выпаливаю быстро. «Я сама. Потом расскажу. Скоро выходить». «И куда в такую погоду понесло?» — ворчит Маша. «Вернешься? Я с тебя живой не слезу. Все мне выложишь». «Пока», — отвечаю из последних сил, сдерживая очередной всхлип. Быстро сбрасываю звонок. «В общагу ты не вернешься», — чеканя каждое слово жестко выговаривает Морозов. «Это незаконно», — протестую я. «Но это писк комара, которого легко прихлопнуть». Морозов только хмыкает. «Это похищение», — выпаливаю я. Но мои слова только веселят Морозова. Он, откинув голову на подголовник, громко смеется. «Не выдумывай», — говорит, отсмеявшись. «Взаперти тебя никто держать не собирается». Делает паузу и добавляет с угрозой. «Если будешь вести себя благоразумно». «Воды», — опять приказывает. И между сиденьями просовывается мужская рука с бутылочкой воды. Я такого названия и не видела никогда. Морозов забирает бутылочку, скручивает крышечку и подает мне. Беру осторожно. Не сводя взгляда с руки Данила, как будто сейчас схватит меня. Пока я пью, Морозов достает пачку влажных салфеток и тоже протягивает мне. «Попробуй привести себя в порядок». Опять приказ. Беру и салфетки. Достаю одну и протираю лицо. «Мы поговорим потом», — с нажимом произносит Морозов и, разблокировав телефон, погружается в свои дела. Опять делаю несколько глотков воды. Закручиваю крышку. Оглядываюсь, ищу, куда ее поставить. Морозов, кажется, видит все вокруг. Забирает воду и ставит бутылочку в специальную подставку. Опять погружается в телефон. Тоже достаю свой. Батарея показывает меньше половины, а зарядник остался в комнате. Открываю чат с Машей. Там куча непрочитанных сообщений. Пишу, что поехала на обследование. Это ведь правда? Ох, что будет, когда я вечером не приеду? Джип уверенно продвигается по улицам. Морозов молчит, а я смотрю в окно. Сегодня с Данилом еще водитель и охранник. Да, при них глупо обсуждать сложившуюся ситуацию. Они и так слышали слишком много. Мне ужасно неловко, что эти посторонние мужчины в курсе моей беременности и того, что я была девственницей. Стыд какой. Стараюсь думать о том, что они на самом деле посторонние. Мне не должно быть дела до их мнения. А джип уже увез меня в другую часть города. Здесь стоят сверкающие небоскребы, припаркованы дорогущие машины. Вскоре авто паркуется возле частного медцентра. Выскакивает охранник и открывает дверь со стороны Морозова. Данил выходит. А я дергаю дверь, но она опять не поддается. Открывает ее Морозов. «Не дергай!» усмехается. «Тут child block. Изнутри она не открывается. Идем». «А если я не хочу?» спрашиваю с вызовом. «Если закричу?» «Инна Ирина», — дразнит меня. «Тебя привезли в первоклассную клинику. Сейчас осмотрит травматолог и гинеколог. Той помятой тетке я не верю. Так что выходи сама, или я тебя понесу». «Сама», — бурчу. Начинаю вылезать из джипа. Морозов стоит скалой в ожидании. Выбираюсь из джипа, встаю на асфальт. Нога подгибается. Данил реагирует быстро. Обнимает меня за талию и притягивает к своему боку. Шиплю, потому что неловко наступаю сама себе на ударенные пальцы. Я сегодня везунчик дня. Осталось растянуться и разбить лицо для полного счастья. Но Морозов вглядывается в мое лицо и делает свои выводы. Задает странный вопрос. «Ты сегодня ела?» И быстро добавляет. «Только не ври». «Некогда было», — отвожу взгляд. «Я как раз шла перекусить». «Ясно все с тобой», — выговаривает, а потом подхватывает меня на руки. «Отпустите!» — пытаюсь вывернуться. «Не выкай!» — шипит и сжимает крепче. «И не дергайся!» «Ну, упадешь же!» — говорит, будто я маленький ребенок. Затихаю. Прижимаю к себе сумку. А Морозов спокойным ровным шагом пересекает расстояние до крыльца и поднимается. Я помню, насколько он сильный. Снова чувствую себя пушинкой в его руках. Вносит меня в холл клиники, больше похожий на дворец. Нас уже встречают. Сразу ведут в кабинет. И никто не орет, чтобы сняли одежду и вытирали ноги. Это место на больницу не очень похоже. Морозов не отпускает меня. Вносит в лифт, а потом и в кабинет врача. Невысокий, сухонький пожилой мужчина выходит из-за своего стола, когда мы входим в кабинет. «Добрый день, господин Морозов». Потом переводит взгляд на меня. «Здравствуйте. Вот, положите девушку на кушетку». «Анна, помогите!» — смотрит на меня вопросительно. «Ира», — отвечаю на молчаливый вопрос. «Помогите Ирине снять верхнюю одежду. А вы, господин Морозов, располагайтесь в кресле». Я откладываю сумку, снимаю куртку и ботинки. А дальше раздеваться не хочу. Не под таким взглядом Морозова. «Анна, подвиньте ширму», — командует доктор. И медсестра передвигает специальную ширму, скрывая меня от Морозова. Даже дышать легче стало. «Снимайте джинсы. Нужно посмотреть». Стягиваю джинсы, морщусь. Нога болит страшно. Травматолог, похожий на Айболита из фильма, осматривает и ощупывает появляющийся синяк. Нажимает еще на поясницу. Я ойкаю и дергаюсь. «Это же где вы так?» — качает головой. «Крыльцо». Вздыхаю. «Да, ступени в снег весьма коварны», — произносит с мягкой улыбкой. «Так, нужен рентген. Еще травмы были? Рассказывайте, Ирина, не стесняйтесь». Пальцы ударило. Чуть приподнимаю ногу. На рентген меня отвезли в кресле. Айболит выписал лечение, сводившееся к покою в основном. Морозов сильно не вмешивался. Кажется, только пару слов и вставил. «Спасибо». Данил забрал бумагу с назначением. Также взял мою куртку и сумку. А потом меня повели к другому врачу.